шел, как жеребец на волчью стаю, осклабясь, раздувая ноздри, хватая мерзлый воздух, посиневшими от бешенства губами, словно у него дыхание перехватывало. Активисты в полушубках, давя друг друга, бросились вон через тесную калитку. Акимов вбежал на крыльцо к Ежикову. Мария прижалась к заваленке, а Чубуков и Радимов, как немые, пятились задом к овсяной соломе, не сводя глаз с блестевшего отточенного лезвия топора. Но Рагулин прошел мимо них, подошел к воротам, перерубил веревку и повел корову обратно в хлев. Радимов бросился на него сзади, подмял под себя, как медведь, дворнягу, и зарычал: «Раз так, твою розедок, я тебя расшибу в лепеху!» Топор вырвал и забросил на крышу сарая, потом схватил Рагулина за шиворот, встряхнул, как овчину, и поставил на ноги. Все это произошло в какое-то мгновение. Рагулиха, онемев от ужаса, выпустила из рук шинель Ежикова. Чубуков стоял в той же позе, как пятился задом, пригнувшись и руки растопырив. Мария сидела на заваленке, свесив ноги, а в калитку заглядывали побелевшие от испуга активисты. «Ежиков, чего рот разинул? Возьми его!» — сказал Радимов и на вытянутой руке повел Рагулина к воротам, подталкивая коленом под зад. Все, наконец, оживились, замахали руками, затараторили, забегали. Доброхотов поймал корову и тащил ее к воротам. Ему помогал Алексашин. Чубуков гремел ключами возле дверей кладовой. Ежиков, придерживаясь рукой за кобуру, кричал на Рагулина: «Ты мне не вздумай еще фортеля откалывать! Подстрелю, как воробья!» Наконец Чубуков открыл дверь кладовой и скрылся там вместе с активистами. Увели присмиревшего Рагулина вместе с коровой, и на подворье остались только Мария с Акимовым, да на крыльце вопила в голос Рагулиха, закрыв лицо руками, и робко тянули ее за подол, высыпавшие из дому ребятишки. Их было четверо, все босые, в полотняных порточках, в белесых застиранных рубашонках. «Мамка, пошли домой, Дунька плачет». Но мать будто не слышала их, закрыв лицо руками, голосила: «Уж ты, кормилец наш ненаглядный! Да на кого ж ты спохидаешь нас, сиротинушек горьких? Да что ж мы делать-то будем без тебя, без хозяина? Иль нам по миру пойти с умой за плеч най? Ах, горе ты наше горькое! О, ох!» — вздыхала шумно, набирала воздуху и снова голосила тоненьким надрывным плачем: «Увели тебя, голубь ты наш сизокрылый! Мамка, пошли домой, холодно здесь, пошли, там Дуньки плачет!» Теребили ее ребятишки и тоже заливались на все голоса. «Акимов!» — крикнул Чубуков с порога кладовой. «Найди сбрую и запрягай хозяйскую лошадь. Будем хлеб возить. Здесь его не меньше 100 пудов. Давай, шевелись!» И снова скрылся в кладовой. «Я больше не могу», — с трудом сдерживая рыдание, сказала Мария. «Дайте мне свою лошадь, или я в ночь уйду пешком прямо в райком. Этот разбой остановить надо». «Успокойтесь сначала, ступайте на реку. Там вас никто не заметит. Идите вдоль берега в Гордеево, ждите меня у Кашириной. В сумерках пригоню вам лошадь». Рано утром явилась Мария в райком и ждала в приемной Поспелого. Увидев ее, он споткнулся на пороге, так и пригнулся и спросил тревожно: «В чем дело, почему здесь?» «Милентий Кузьмич, это невыносимо. Так нельзя работать. Это ж грабеж среди бела дня». Она резко встала и ринулась к нему, прижимая стиснутые руки к груди. «Кто вас ограбил?» — спросил он сухо, в привычном официальном тоне, обходя ее, словно статую.